с ожесточением раскупоривать бутылку с глюкозой. Бутылка была тщательно запечатана, стерильно же. Потом перетянула руку Костины жгутом и стала так же ожесточенно массировать предплечье, чтобы набухли и выступили вены. Но вены не выступали. «Вот, пожалуйста, куда колоть? И зачем таким вообще инсулин назначают?» Виталий не видел, куда колоть, и сам купировать Костину не смог бы. Но он прекрасно знал, что Марья Андреевна видит и попадет, а ворчание это — лишний повод продемонстрировать свое превосходство. Еще недавно он в таком же положении начинал заискивать перед Марьей Андреевной и говорил что-нибудь вроде «с вашим опытом, с вашими руками», но, наконец, устыдился и перестал. А сейчас, раздраженный на себя за то, что не смог избежать просительного оттенка в разговоре, сказал хмуро: «Перестаньте вы, Марья Андреевна, кокетничать». «Ха! Я кокетничаю!» — воскликнула Марья Андреевна, вонзая иглу. «Оказывается, я кокетничаю!» Она потянула поршень на себя, содержимое шприца окрасилось розовым. «Кокетничаю, оказывается!» «Да-да, кокетничайте!» — сказал Виталий и вышел из инсулиновой. Он был доволен собой. Все, с сегодняшнего дня он будет разговаривать с Марьей Андреевной на равных. В отделении смотреть больше некого. «Ирина Федоровна, ну так идемте в сад. С вами, Виталий Сергеевич, хоть под электрошок. А вы не хотите, Галина Дмитриевна?» «Нет. Чего я там не видела?» «Да, можно Меньшиковой хоть сегодня строгий надзор назначать. Явно бредовая. В такую погоду хорошо выйти в сад. По контрасту с больничными запахами особенно ощущаются испарения нагретой земли, травы, робкие, задавленные в крошечном отделенческом садике, скорее намеки, от которых включаются воспоминания о настоящих, мощных запахах земли. Отделенческие садики примыкают к наружной стене, у каждого отделения свой, отделяемые друг от друга высокими, вровень со стеной, дощатыми заборами. Но внутри все же неплохо. Старые деревья, многолетние кусты, главным образом сирень, которая уже вот-вот расцветет. Едва Виталий вошел, его окружили больные. «Виталий Сергеевич, выпишите меня!» «Вы меня скоро выпишете?» «Доктор, мне бы домой!» Всех перекрыла Ирина Федоровна. «Да не слушайте вы их, Виталий Сергеевич, совсем же сумасшедшие бабы! А ты не лезь, ишь, баба ромовая! Сама ты пьяница!» У Лиды Пугачевой почему-то не лады с Ириной Федоровной, чуть что готовы вцепиться друг в друга. Лида багровая и не только от гнева. «Лида, да вы сгорели совсем, на солнце пересидели. Все неважно. Лучше смотрите, видите, кожа с полруки содрана». На предплечье и правда небольшая ссадина. Да не с полруки, но немного есть. Это меня Дора тащила волоком по коридору от самой пятой палаты. При таких заявлениях Виталий всегда терялся. Душевнобольные склонны к преувеличениям и прямым вымыслам, а уж Лида вдвойне. Но могут иногда сказать и чистую правду. У самой Доры спрашивать бесполезно, отопрется, если и было что-то. Так что Виталий старался отмолчаться или перевести разговор на другое, стыдясь и злясь на сестер и санитарок за то, что не может за них поручиться безоговорочно. Некоторые проработали здесь уже по много лет и до сих пор не поняли, что грубость и буйство больных — суть проявления болезни, а не хулиганства, как та же Дора выражается. Дора в особенности. «Как вы себя чувствуете, Лида?» «Плохо. С полруки кожа содрана и болит. Покурить дайте». «У меня нет, вы же знаете. Фамилия у вас не переменилась?» «Переменилась. И не переменится, не надейтесь. Зорге была, Зорге и останусь. Лидия Рихардовна. Не верите, у мамы моей спросите». «Как же я могу у мамы вашей спросить, когда вы в детдоме с 2 лет? «Ой, Виталик, а ты найди мою маму». Без всякого перехода заплакала Лида. Ну, только слез нам и не хватало. И снова мгновенный переход. «Никто и не плачет? Выдумываете тоже. Я все веселюсь, а... Но выдумываете, напишите, депрессия. Рады девушку оклеветать, я уж знаю. Чего мне плакать, когда у меня муж сам Брумель, я от него 20 детей нагуляла? Лида, недавно же говорили про 2 только. Правильно, 22. Спасибо, напомнили.